Алеша мгновенно ответил: «А я за одну ночь могу написать все, что вы за свою жизнь написали». Говорили о другом литераторе, и кто-то напомнил французский афоризм: «Его стакан мал, но он пьет из чужого стакана», — закончил Алеша. Правда, рассказывающий это драматург Александр Гладков, книжник-эрудит, мог бы вспомнить, что афоризм «зато, мол, он пьет из своей посуды» задолго до Алеши был превращен в парадокс Жюлем Ренаром. Дословно вот запись в его восхитительном дневнике: «Вилли, его стакан невелик, но он пьет из чужого стакана». Замечаю нескрупулезности ради, хотя почему бы и нет, а чтобы сказать, остроумие всегда дитя контекста, совокупный плод среды или компании. Ему, в отличие от истинного творчества, не зазорно пользоваться чужим или искренне забывать, что оно чужое. Поэтому довод «вот, дескать, как был неистощим творческий дух того-то или такого-то, даром, что он так мало писал, бывает и ничего не написал» — довод ложный. Что ж до Алеши, то его прославляемое остроумие, к сожалению, еще одно свидетельство распыления драгоценного дара. Так или иначе, его мемуарный облик впечатляющий. Сама его вечная бедность красочна и живописна. Запоминается уж, конечно, нескучная обыденность с ее унижениями в поисках мелких займов на выпивку или прокорм. А примечание. Из воспоминаний Натальи Читсон, жены Николая Эрдмана. «Я была дома одна. Звонок в дверь. Открываю. Стоит Юрий Алеша. И не сказав «здравствуйте» и не войдя в квартиру, сразу с порога говорит: «Дайте 500 рублей». Я сказала: «Что вы, Юрий Карлович, с ума, что ли, сошли? Хотите 5?» Он сказал: «Давайте 5». Взял и ушел, не войдя и не простившись. Конец примечания. Скажем, как Юрий Карлович с супругой Ольгой Густавовной, внезапно получив гонорар, сидят в ЦДЛовском ресторане. На столе коньяк с лимоном и черной икрой. А потом по пути домой Ольга Густавовна сует 30-рублевки. Те давние, красные, крупноформатные, в открытые форточки полуподвалов. Нищие чувствуют себя королем и королевой. И редко-редко, зато обжигая неожиданной правдой, промелькнет образ глубоко одинокого человека, потерявшего все, начиная с себя самого. «Морозный декабрьский вечер», — опять вспоминает Гладков. «В тамбуре магазина «Советское шампанское» стоит Юка в демисезонном пальто с поднятым воротником. Из-под шапки выбиваются седые лохмотья волос. Увидев меня, он обрадовался и сказал, что зашел сюда погреться. Я пришел купить для матери чернослив, но он тащит меня к стойке, где пьют разливное шампанское, и заставляет выпить с ним. Я хочу заплатить, но он не дает. «Пусть запишут за мной», — говорит он. «Я здесь кредитоспособен». Он четко выговаривает каждый слог. Он не хочет меня отпускать и уговаривает куда-то идти. «Не уходи, Александр. Ну, хорошо, я поеду с тобой. Давай так. Сегодня всюду вместе. Или ты со мной, или я с тобой. Мне неловко и тягостно с ним. Он говорит слишком громко, и на нас смотрят. И вместе с тем мне жалко Юка, потому что понимаю, что это одна из тех минут, когда почему-то одиночество непереносимо. Но все же больше мне хочется уйти. И я ухожу. Он выходит за мной из магазина, и пар идет у него изо рта, когда он кричит мне вслед: «Александр, не бросай меня!» Ужас! Надо ли удивляться, что сходство генсека с нищим обнаруживаем и здесь? Даже не слишком любя Фадеева, хотя бы как сочинителя разгрома, не говорю как партийно-литературного функционера, страшно и стыдно читать о его унижении, зафиксированном Корнелием Зелинским. Страдавший жестоким алкоголизмом Фадеев уходит из своего секретарско-барского дачного дома, бродит по лесу, мыкается возле пристанционной забегаловки, пока не оказывается сердобольно подобран одним из тех, чьей мрачной погромной тенью Лидия Корнеевна Чуковская пыталась контрастно высветлить в нем хорошее, то есть Михаилом Бубиновым. Тот везет Фадеева на свою дачу, ставит водку, съезжаются бубиновские кореша, как на подбор два жутчайших подонка, два черносотенца, стихотворцы Сергей Смирнов и Сергей Васильев. И эта братва отводит душу, сладострастно унижая того, кто, чтоб там ни было, им не чета. Пьяный, босой, небритый Фадеев, оголодавший настолько, что редиску сует себе в рот вместе с ботвой, вконец, теряя достоинство, лебезит перед Васильевым: «Сережка, как я перед тобой виноват! Боже мой, как я перед тобой виноват! Я же люблю твои стихи! Я еще во время войны должен был провести тебя на сталинскую премию!» «Что делать, Саша? Ведь я во время войны не мог от тебя забеременеть. Ах, вот как ты бьешь! Ну что ж, бей, я это заслужил!» Трезвый бьет по ослабевшему от водки. Вот уж действительно ниже пояса. Речь о родившей от Фадеева Маргарите Алигер. Попробовал бы Сережка что-то подобное вякнуть, когда Саша был Александр Александрович. А сейчас Фадеев плакал, вытирая слезы грязным носовым платком. «Симонов однодневка — это не художник. В конце концов, это карьерист высокого масштаба. Хотя я и признаю, что он очень способный человек. Так тебе и надо, суки!» — говорили Фадееву Бубинов и Васильев. «Ты сам его породил. Вот теперь и пожинай, что посеял». «Да, верно, так мне и надо». Алеша и Фадеев. Два одиночества, равно безуспешно надеющиеся вырваться из замкнувшегося круга, навязывая себя человеку, которому ты в очевидную тягость, или пластаясь перед теми, кто в иную минуту мерзок и тягостен для тебя. Два одиночества, того, кого привыкли считать обожаемым центром застолья,